Глава четвертая. Ярослава. «Ты? Все, на что меня хватает!» Дождь становится еще сильнее, а мой шок настолько глубокий, что когда Адам, чертыхнувшись, подхватывает меня и чуть не силой затаскивает к себе в машину, я совершенно не сопротивляюсь. Меня пробирает дрожь от понимания, что я только что чуть не погибла. Штерн усаживается на водительское сиденье. Он тоже промок. Капли на его волосах возвращают меня в прошлое, когда вот точно так же мы бегали под дождем, потому что тот застал нас посреди огромного парка. Тогда мы были такими счастливыми. Я верила, что люблю, что он любит меня. У нас было столько планов. А оказалось... Оказалось, что он, как и муж, изменял мне. Только не с Алисой. Но разве от этого не так больно? Если решила покончить с жизнью, стоило выбрать способ понадежнее. Первое, что говорит бывший, заметив мой взгляд. Вздрагиваю и резко отворачиваюсь. Хочется ответить ему что-то язвительное, огрызнуться, но у меня просто нет сил. И я молчу. Пытаюсь отогреться, хотя меня колотит все сильнее. Телефон снова звонит. Раз, другой, третий. Я боюсь смотреть. Догадываюсь, что это может звонить муж. Вот только я совершенно точно не хочу с ним разговаривать при Адаме. «Не ответишь?» — лениво спрашивает тот. Замечаю, что мы сворачиваем с большой улицы, и до меня доходит, что я понятия не имею, куда мы едем. «Высади меня на остановке, пожалуйста». «Зачем?» «Просто высади». Устало прошу его. Естественно, мы проезжаем мимо, не останавливаясь. «Говори адрес», — предлагает Штерн. «С каких пор ты оказываешь услуги такси?» «По-твоему, я похож на таксиста?» Огрызается он, явно раздражаясь. «Я стараюсь не смотреть на бывшего. Ни к чему бередить еще и эту рану. Я ведь думала, что забыла его, переболела. Но, возможно, сейчас это всего лишь резонирует с той правдой, которую я только что узнала. Что со мной не так? Почему я выбираю мужчин, которые в итоге предпочитают мне других? Где я постоянно ошибаюсь?» «Так что, куда тебя отвезти?» «Я сдаюсь. Сейчас нет моральных сил спорить и отстаивать границы. Называю адрес Карины. Даже если подруга уехала, вызову такси, поеду в гостиницу и сниму номер, а потом... Не знаю. Я просто не знаю, что делать сейчас. Не понимаю. Мой мир разрушен до основания. Я же была уверена, что выбрала правильного мужчину. Валера — полная противоположность Адама. Я никогда не замечала за ним интереса к другим женщинам. Он всегда был довольно скуп на эмоции, но я чувствовала в нем надежность. Однако спустя 4 года результат оказывается таким же, если не хуже. Почему?» Этот вопрос сводит меня с ума. «Почему я не заметила? Почему это случилось? Почему? Почему? Почему?» «Яра?» Вздрагиваю от такого обращения. «Так меня зовет только Валера. Адам же...» Он звал иначе. «Что? Приехали?» «А, да». Потерянно киваю. Суетливо отстегиваю ремень безопасности, чтобы поскорее выйти из машины. Плевать, что там дождь. Не хочу оставаться рядом с бывшим дольше, чем нужно. Слишком много ненужных воспоминаний всплывают. А учитывая то, что сегодня случилось, это последнее, что мне нужно. «Спасибо». Бросаю и дергаю ручку двери. Но та не поддается. Я дергаю снова и снова, решив, что как-то не так делаю. «И куда ты? Там все еще льет». «У меня есть зонт». Вру напропалую. Чувствую аромат туалетной воды, который почему-то до этого момента почти не замечала. Мне становится дурно. Кажется, что я задыхаюсь. К Когда-то я любила этого мужчину, и он предал меня. Я любила мужа, отдала ему всю себя. Готова была пожертвовать даже карьерой, хотя Каринка меня за это очень ругала. И он тоже предал меня. Меня предала даже сестра, для которой я всегда столько делала. «Ярослава, успокойся!» Раздается голос Адама мне на ухо. Его руки накрывают мои и между нами словно пропускают 220. «Отпусти! Не трогай! Не трогай меня!» Рыдаю, упираясь ему в грудь. «Пожалуйста, выпусти!» «Сначала объясни, что с тобой!» Требует зачем-то Штерн. «Двери сами не откроются. Хочешь на свободу — ответь!» «Зачем тебе?» «Считай любопытство», — ухмыляется он. «Все-таки когда-то были не чужими людьми». Его холодный, циничный взгляд прожигает меня насквозь. Когда-то в его глазах была любовь. По крайней мере, я так думала. Когда-то он казался мне самым красивым и любимым. Когда-то я мечтала, как расскажу ему, что он скоро станет отцом. Неслась к нему с несчастным тестом в красивой упаковке, а увидела то, что разбило мне сердце, а затем и лишило самого ценного. Воспоминание о той боли, о том, что я потеряла из-за него, отрезвляет и дает силы. Мне плохо и больно, но я не позволю ему снова воспользоваться своим обаянием и задурить мне голову. Пусть катится на все четыре стороны. У Вселенной плохое чувство юмора, раз мы столкнулись с ним именно сегодня. Ошибаешься, Адам. Ты был и навсегда останешься для меня чужим. Вижу, как он злится, стискивает зубы, недовольно прищуриваясь. А затем все резко пропадает. Когда-то я думала, что умею читать его эмоции. Всегда знаю, о чем думает любимый мужчина. Я ошибалась и в этом. Сейчас его лицо непроницаемо, словно он из камня вытесан. Холодный и отстраненный. Лишь отзвуки раздражения прорываются на поверхность. «Открой дверь. Я не хочу здесь больше находиться». Требовательно произношу и снова дергаю ручку двери. Но та не поддается. А Штерн разворачивает меня к себе и впивается в мои губы поцелуем.